Глава 37. А поутру они... «Рэм, открывай, хватит спать!» — раздался за дверью грубый голос Дитера, сопровождаемый настойчивым стуком. «Ты видел, который час?» С трудом разлепив глаза, я едва не застонала, почувствовав, как виски сдавила ноющая боль. Во рту сухо, как в пустыне. А чтобы дотянуться до стоявшего на столе графина, нужно было встать. «Тьма, почему так жарко? Окно вроде распахнуто, и лежать неудобно. Когда я успела раздеться до одной сорочки, оставив платье зеленым пятном валяться на полу?» Осознав, что жар идет со спины, я повернулась и едва не вскрикнула, благо успела вовремя сжать ладонью собственный рот. Занимая большую часть огромной кровати, рядом со мной спал Ремгар. Из одежды одни брюки. Тяжелая рука лежала на моей талии. Грудная клетка опускалась и поднималась в такт с дыханием. Может, это сон? Надо срочно проверить. Осторожно, чтобы не потревожить его покой, я попыталась подняться и принять сидячее положение. Но ничего не вышло. Меня быстро сцапали и так резко вернули обратно, что голова закружилась, а комната пошла ходуном. Странная комната. Чересчур пышная, светлая, просторная и совсем не похожа на мою. «Далеко собралась, сладкая?» — хриплым спросонья голосом поинтересовался дракон и добавил уже громче, обращаясь к стоящему за дверью приятелю. «Дит, прекрати молотить, сейчас открою». Подниматься он, однако, не торопился. Лежа смотрел в потолок, будто собирался с силами. Затем отпустил меня и встал. Подошел к столу с графином. Опрокинул в себя половину его содержимого и сжал ладонями виски. С трудом сглотнув, я уставилась на загорелый мускулистый торс молодого, пышущего силой и здоровьем мужчины. Уже зная, что эта картина навечно запечатлелась у меня в мозгу. Черт! Ощущение, будто я всю ночь провел в трактире. Голова вот-вот взорвется, пожаловался король, не замечая мой жадный взгляд. Пришлось влепить себе мысленную оплеуху и напомнить о том, что глазеть на посторонних мужчин — дурной тон, особенно если ты без пяти минут замужняя дама. «Что я делаю в твоих покоях?» — прошептала я, переведя полный зависти взгляд на остатки жидкости. Рэм подал мне графин, но вместо ответа приложил указательный палец к губам, а сам направился к двери. Он не стал пускать мага внутрь. Открыл достаточно, чтобы просунуть голову, и издал приглушенный рык. «Какого черта?» «Это ты меня спрашиваешь?» — раздался в ответ не менее мрачный голос. «Сбросил на меня гостей и свою речь. Сам скрылся в неизвестном направлении. Я уже поиски начинать хотел, но отложил до утра. Думал, что-то случилось. А потом мне рассказывают, как ты среди ночи какую-то девчонку к себе в покое заносил. Кто она? Надеюсь, не одна из принцесс или их фрейлин?» «Это не твое дело». «Ты прав. Разбирайся со своими личными делами сам. Только имей в виду, через 2 часа начнется новый тур отбора. Постарайся хотя бы вид сделать, что тебе интересно». Раздался шум удаляющихся шагов. Дракон закрыл дверь, прислонился к ней спиной и окинул меня нечитаемым взглядом. Только тут я поняла, что выгляжу не самым лучшим образом. Коленки открыты. Ворот сполз с одного плеча. Смутившись, я схватила с кровати подушку и выставила перед собой, обнимая двумя руками. «Ты так и не ответил, как я здесь оказалась? Дитер сказал правду? Ты сам меня сюда принес?» Ремгар кивнул. «Но как? Зачем?» «Я очнулся на полу в твоей комнате. На том самом месте, где был портал. Ты лежала рядом, без сознания. А твой мелкий приятель занял кровать и храпел так, будто у него есть шея, и его за нее душили. Считай, что я сжалился над тобой, дав нормально выспаться. Теперь твоя очередь. Расскажи, что вчера произошло?» «Ты ничего не помнишь? Совсем-совсем ничего?» — выпучила я глаза, ожидая ответа. «С того момента, как велел тебе убираться, принимая свою вторую форму...» «Нет», — Рымгар задумался, нахмурился. «Ты же послушала меня и улетела?» «Лилу, я не причинил тебе вреда?» Проигнорировав его вопрос, я задала свой. «Выходит, драконы не могут контролировать своего зверя?» Пытаясь скрыть полный надежды взгляд, я опустила его к полу. Король заметно замялся. «Не все, но я в их числе». «Какое облегчение! Неужели боги сжалились надо мной и дали отделаться только магическим похмельем? Рэм ничего не узнает ни про полет, ни про то, как я называла его ездовым драконом. В такую удачу даже верилось с трудом».